Уверена, именно это он всем и твердит. Но дело еще и в моем бизнесе, и в том, сколько он потеряет, если я заберу свои активы от них с Зарой. Знаете, что-то в этом есть. Умоляю, поговорите с ним. Я знаю, в феврале я была не в лучшей форме. Мне было тяжело после развода. Потеря опеки над Себастьяном и Уильямом, то, как это произошло, очень сильно по мне ударило. Я до сих пор пытаюсь примириться с этой ситуацией. СМИ же публикуют мои личные проблемы на первых полосах, так, словно это какое-то развлечение. Сквозь слезы. Дверь открывается. Черт. О, Господи. Уходите. Убирайтесь. Нет. Не отдам. Вы... Часть третья. Отчет персонала клиники Seaview. Дата 15 февраля 2022 года. Инициалы сотрудника СС. Пациент находится в тяжелом состоянии. Назначено временное седативное средство. Необходимо еженедельно проводить повторную оценку состояния пациента. Дневник. Страница первая. Март, по-моему. Я здесь в плену. Никто мне ничего не говорит. Я не знаю, сколько здесь уже. Все словно в тумане. Какого черта? Сегодня доктор Сэм дала мне пачку блокнотов. Записывай свои мысли и прогресс. Приноси блокнот на наши ежедневные беседы. Это не беседы. Они не добровольные. Я ей не доверяю. Мне страшно. Что они со мной сделают? Зачем я здесь? Отчет персонала клиники Seaview. Дата 7 марта 2022 года. Инициалы сотрудника СС. Пациент демонстрирует соблюдение лечения. Снижена доза седативного препарата. Назначена терапия письмом. Дневник. Страница 2, 3. Двери заперты. Охранники постоянно за мной наблюдают. Что это за место? Сколько я здесь уже пробыла? Недели? Не могу вести счет дням. Буду писать в одном из блокнотов для доктора Сэм. Тварь. Заполню их всякой психочушью, которая ей нравится. Но этот блокнот для меня. Мне надо держать руку на пульсе. Держать себя в ясном уме. Буду хранить блокнот под матрасом. Мне надо быть очень аккуратной, когда я меняю блокноты местами, чтобы охранники не заметили. Особенно вот эта женщина с вьющимися седыми волосами. Она следит за мной, как ястреб. Почему? Сегодня доктор Сэм спросила меня, как я себя чувствую. Я написала ей целую страницу какой-то околесицы про то, какая у меня чистая голова и как мне спокойно. Мне хотелось заорать на нее. А как я, по-вашему, себя чувствую? Я хочу покинуть это место. Я хочу покинуть это место. Я хочу покинуть это место. Я скучаю по мальчишкам. Я скучаю по мальчишкам. Я скучаю по мальчишкам. Я скучаю по мальчишкам. Я скучаю по мальчишкам. Я скучаю по мальчишкам. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В воскресенье 13 февраля 2022 года, накануне своего 34-го дня рождения, Мелани покинула дом своего бывшего мужа Фина Паркера и пошла к себе пешком. Это все, что известно о последних перемещениях Мелани Лэнг. Нелл. В тот субботний вечер я в последний раз говорила с Мел около 6 вечера. Она была очень расстроена. Она сильно плакала и злилась на себя. У нее не было возможности увидеться с мальчишками, и Мэл знала, что если пойдет в тот дом, то только усугубит ситуацию. Разумеется, она знала, что фото, снятое в тот день, будут выглядеть очень изобличающе. Мы поболтали где-то с часок, и я заверила ее, что к утру дела наладятся, и чтобы она не читала новости. Мелани ответила, что выпьет бокал вина и примет ванну перед сном. И затем произнесла: «Завтра я проснусь и начну войну. Финн ни за что не отберет у меня мальчишек. Ни в коем случае». Это Мелани, которую я знаю и люблю. Это Мелани, которую ожидала увидеть сидящей в офисе в понедельник, когда я туда пришла. Финн. Я очень удивился, когда Мел не прочитала мое сообщение и не позвонила в понедельник. Я думал, что, может быть, она разбила телефон в порыве злости или просто решила пока не высовываться после выхода статей «Мать или монстр». Я отвез мальчишек в школу и поехал домой перед тем, как позвонить Мел на работу. Мне ответила Нелл. Она сообщила: «Мел еще не на месте». И мы оба подумали, что это странно, но Нелл специально сказала, что, возможно, Мел сейчас на встрече с юристом, и это звучало достаточно правдоподобно. Отчет персонала клиники Sea-View. Дата 15 марта 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Пациент проявляет легкое возбуждение во время терапии. Встреча с отцом пациента. Лечение будет продолжено. Дневник. Страницы 4-5. Март, по-моему. Вещи, которые доктор Сэм отказывается со мной обсуждать. Первое. Кто ей платит? Второе. Все, что касается моих условий проживания. Третье. Когда я смогу покинуть это место? Четвертое. Почему она единственный человек, который со мной разговаривает? Пятое. Где я нахожусь? Шестое. Сегодняшнее число. Седьмое. Тот факт, что я нахожусь здесь уже несколько недель, и мне не разрешают покинуть это место или сделать чертов телефонный звонок. Что это вообще за имя такое, доктор Сэм? Звучит как имя ведущего ток-шоу. Разве это не идет вразрез с миллионом этических правил? А она вообще врач? Она приходит проведать меня каждый день с понедельника по субботу. Открывается дверь на кухню, и она появляется. Всегда в 9:30 утра. Хоть часы сверяй. Всегда одетая в омерзительный пастельный костюм. Всегда со следами помады на зубах. Я начала прислушиваться к звукам подъезжающей машины или стуку в дверь по утрам. Ничего. В этой части дома всегда стоит тишина.